Потом мы пошли пообедали и только закончили, как вернулся Туман со своими бойцами. Во двор также въехали три тягача. У каждого на прицепе было по машине. Притащили они автобус с какой-то иномаркой. Маленький фургончик Ивека, ну как маленький, чуть больше нашей «Газели». В любом случае этот фургон пригодится. И третий головастик тащил маршрутку «Мерседес Спринтер». «Привет, мужики!» — ввалился он довольный в столовую с некоторыми из ребят. «Есть что пожрать?» «Руки мойте и садитесь за стол!» — крикнула ему одна из наших поварих. «Это мы удачно зашли!» — радостно воскликнул один из парней и, повесив за спину свой автомат, быстрым шагом пошел к одному из умывальников. «Привет, шахтер!» — поздоровался я с ним, когда Туман уселся на наш стол. «Че это я шахтер?» «Да ты пыльный весь!» — ответил ему Апрель. «Только пыль светлая, а не темная, как в шахте. Поменьше тут гривой своей тряси и одеждой». «Ах!» — махнул он рукой, зажатой в ней ложкой. «Сейчас поедим, потом пойду помоюсь. Есть охота». «Апрель! Вон КамАЗы, Навару и Ауди из пещеры привезли!» — кивнул я ему. «Отлично! Надеюсь, механики их восстановят». «Вроде обещали», — вздохнул я. Мы не стали его отвлекать и, просто попивая кофе, наблюдали, как еда исчезает с тарелок в его бездонном желудке. «Фух!» — откинулся он на стуле, гладя себя по животу. Думал, не наемся. «Тетя Тань, а кофейку можно еще попросить?» — крикнула одна из женщин. Она как раз в чайник кипяток наливала. «Сейчас принесу, Валер. Пирожки с капустой будешь?» «Нет, спасибо». «Мы будем», — хором сказали два бойца, поднимая руки. Они вместе с Туманом в облако ездили. «Через час ребята приедут с пластилином», — посмотрев на часы, сказал нам Туман. «Прекрасно», — кивнул я. «Ждем. Макеты готовы?» «Момент», — отставляя чашку с кофе, ответил Туман и взялся за рацию. «Митяй, прием». «На связи. Чё с макетами? Вчера разговаривали». «Готово все. Отсек отгородили, стол поставили, ножи приготовили». Туман развел руки в стороны, как бы говоря мне: «Вот видишь, все готово». «Отлично», — улыбнулся я. «Кофе попили? Пошли в беседке посидим в теньке. Ребят подождем с пластилином. Слива, возьми что-нибудь холодненького в холодильнике». «Вы идите, а я сейчас быстро переоденусь и приду к вам», — быстро сказал нам Туман и вышел из-за стола. «Да и сполоснуться не помешает. Оружие вечером почищу. Рейсов сегодня у нас в облако не будет». Дойдя до нашей беседки, рассели за столом. Слива принес несколько бутылок с холодным лимонадом, а Кирпич притащил стаканы. «Хороший лимонад», — похвалил я напиток, делая глоток. «Ага», — кивнул Апрель. «Когда твои чероки-то готовы будут?» «Игорь сказал, что через 2-3 дня», — ответил мне Апрель. «Маршрутки — то же самое. Завтра в Новый едем. Там грузим бревна и в хозяйственный. Им на постройку надо. Дядя Паша как раз должен был приготовить и бревна, и доски». Так, попивая сок и разговаривая, дождались Тумана. Тот пришел уже налегке, в шортах, футболке и шлепках. От его грозного вида в полной боевой не осталось и следа. «С легким паром», — улыбнулся Апрель. «Спасибо», — ответил Туман, тут же наливая себе в пустой стакан лимонаду. «Слушай, Саня, дело у нас к тебе есть». «У нас это у кого?» — переспросил я с легкой улыбкой. «У двухколесной братьи». «И что же за дело? Меня вы на мотик не посадите, даже не уговаривай. Я их боюсь, как огня. Сами гоняйте на них. Мне вон Кадиллака и Эва достаточно для выброса адреналина». «Ничего ты не понимаешь», — засмеялся Туман. «Мотоцикл — это для души. Там едешь и наслаждаешься. Хоть бы раз с нами на мотоцикле проехался в новый оазис. «Не-не, Валер», — поднял я обе руки вверх, — «я видел, какие вы приезжаете, все грязные и пыльные. Я лучше в комфорте, с климатом». «Ах!» — Туман махнул рукой, — «бесполезно. А если серьезно, то дело у нас к тебе такое. Мы нашли помещение под наш будущий бар. Перед самым выездом из города есть пустующее здание. Оно двухэтажное. Перед ним большая стоянка, как раз для мотоциклов и машин. В подвале хотим сделать бильярдную. На первом этаже сам бар, на втором номера и пару комнат больших, чтобы там можно было просто спокойно посидеть, поговорить без ушей. Диванчики там, холодильничек, в общем, все красиво и уютно. Мы хотим его полностью выкупить и территорию еще огородить. Бар будет самым крутым в городе. Бар байкеров. Нас уже около 50 человек. И очередь за мотоциклами в салоне. «Сколько надо, Валер?» — спросил я, уже понимая, что им деньги нужны. «Сань, ты только не подумай, что мы сами не хотим скидываться!» — чуть испуганно затараторил Туман. «Мы все скинулись, но нам еще на ремонт надо. Это мы все своими силами будем делать». «Да ладно, Валер. Я знаю, сколько хорошее здание стоит и ремонт. А вам еще оборудование покупать, посуду, мебель. До хрена же всего надо. Так сколько надо-то?» 100 000! — выпалил Туман и затаил дыхание. «А хватит сотки-то?» «Не знаю», — выдохнув и пожав плечами, ответил он. «Сотку бери без проблем. Но почему-то мне кажется, что вам этого мало будет. Там с одной электроникой намудохаетесь. Ладно, смотри сам. Если надо будет еще денег, скажешь. В бар я ваш приду с удовольствием. Хотя нет, давай так». Туман так и не дышал. «Бери 150 штук, но чтобы он аж горел от разных огоньков подсветки. Найди дизайнера, пусть он вам по мотоциклетной тематике там все внутри и снаружи оформит. Фары, колеса, двигатели хромированные. Чтобы еще на подъезде было понятно, что этот бар мотоциклистов». «Спасибо, дружище», — обрадовался Туман. «Завтра выкупаем тогда и приступаем к ремонту». «Рокеры-то наши все». «Да нет, тут уже и из города мужики есть. Ну, кто мотоцикла у нас купил и с нами гоняет. У нас как раз в той стороне пятачок такой большой. Там мы и собираемся по вечерам. И не мешаем никому, далеко от жилых зданий. И погонять есть где. L200 с музыкой включаем наши, тусим. Приехал бы, посмотрел». «Приеду, когда вы себе жилетки из скатов сделаете. А вашу тусовку я знаю. Море пива, громкая музыка, полуголые танцующие девки». «Ну, не без этого», — кивнул тот. «И про жилетки знаешь уже». «Ну да, в мастерскую шкуры шить отдали. Название бара уже даже себе придумали. Пустынный скат. А стриптиз у нас будет лучше в городе». «Мля, я так ресторан хотел назвать». Тут же мелькнула у меня мысль. «Ладно, на название с каньоном завернемся». «Да тут нет стриптиза нигде», — удивленно сказал Апрель. «Вот я и говорю, лучше в городе будет. Как это? Бар мотоциклистов и без стриптиза». «Жены твоим рокерам потом уши пооткручивают», — хохотнул я. «За стриптиз этот». «Не мои проблемы. Бар со стриптизом будет в любом случае». «Короче, гнездо разврата и пьянства», — метко заметил Апрель. «Сам же первый приедешь на девок смотреть», — подколол его Туман. «Обязательно. Мне только решиться на покупку мотоцикла надо». «И этот туда же», — вздохнул я. «Про ресторан, который я хочу построить на блокпосте в каньоне, я решил пока ребятам не говорить. Чуть позже. Пусть новый оазис сначала обустроится. С расходами немного разберемся, а там видно будет. Там на постройку 1300-400 точно понадобится. С другой стороны, сейчас тут они этот бар откроют. Тут же остальные пацаны на меня насядут, что им тоже бар с девками подавай. Ладно, разберемся». Так за разговорами незаметно пролетел час. И вот, наконец-то, во двор сервиса въезжают три наших бордовых аутлендера из нового оазиса. «Здорово, пацаны!» — радостно заорал сидящий за рулем первой машины маленький Вася. «Мы вам тут гостинцы привезли». «Кто рыбки свеженькой хочет?» — пробасил сидящий рядом большой. Обрадованная столь неожиданным визитом наших пацанов, мы с радостью пошли к ним навстречу. Минут пять приветствовали друг друга. Все были искренне рады друг друга видеть. Узнали все последние новости. Они приехали всемером на трех машинах. В одной было 130 килограммов арканита, в нескольких ящиков. В двух других свежая рыба. Ее тут же уволокли готовиться на кухню. Нам всем не терпелось начать лепить броники и защиту. Ящики с шумом, гамом и прибаутками тут же перенесли в специально выделенное для этого место. Митяй не заморачивался. Он просто выбрал в одном из ангаров кусок, где были ворота, и все закрывалось на ключ. Там то ли подсобка какая была, то ли там хранили что. В общем, там теперь будет маленький цех по лепке и производству нашей защиты. «Вот образцы», — положил перед нами на стол Туман, уже сшитый из плотной ткани бронежилет. «Там еще 20 таких же в коробках. Больше не успели сшить. Броники я наши взял, по ним и метки снимали». Там были сделаны специальные отверстия для этих брусков, пластин, которые нам надо вылепить. Не знаю, как их назвать. Также были из листового железа сделаны образцы на ноги, руки, шею. Все это крепилось за специальные крепежи. Портной расстарался на славу. Нам было необходимо только слепить по размеру формы, шарахнуть их током, вдеть в карманы эти и готово. Ну и потом одеть и попробовать на себе. Забились мы, конечно, туда все, кто маломальски обладал информацией по пластилину. «Давай, Серый», — махнул рукой Митяй, — «приступай». Уж не знаю как, но мы нашли среди своих бойцов человека, который был родом из деревни. Там у его отца была мастерская, он держал ее для хобби. Лепил из глины посуду. Так и этот Серега постоянно был там. Конечно, из арканита мы не собирались делать пуленепробиваемую посуду. Но в целом парень с лепкой был знаком. Ведь дети как? То фигурку сделают, то дощечку какую, то еще что. Потом это все обжигалось и хранилось в доме. В любом случае, Серега был лучше всех нас вместе взятых подготовлен к лепке. А этот пластилин почти такой же, как глина, наверное. Туман его вызвал и довел информацию, что от него требуется. «Неплохая вязкость», — сказал Серега, взяв из ящика первый кирпичик арканита. «Наш профессор, молодец, нарезал его весь в бруски размером со слиток золота. Каждый слиток был обернут бумагой и проложен тоненькими дощечками». Затем Серега взял один из слитков, положил на стол, на глаз отрезал кусок и, взяв скалку, за пару раз раскатал этот кусочек в тонкую пластину. Взяв нарезанные образцы железа, приложил их сверху и одним махом все это обрезал. Затем аккуратно всунул и вытащил эти пластины в броник. «Подходит», — пробубнил он себе под нос, убеждаясь, что вылепленные им пластины идеально входят в готовые чехлы броников. Так как защита рук и ног была слегка выгнутая, то он с помощью специальной штуки по типу толкушки все это утрамбовал в железных образцах, а потом просто вытащил из формы выгнутый кусок пластилина. У хоккеистов защита только на ногах и в их трусах этих больших. Ну и панцирь на плечах. У нас попроще все. Защита для плеч просто пристегивается к самому броннику. Для рук накладки они сами придумали. Тоже небольшие пластины, состоящие из двух половинок. Как раз от локтя до кисти руки. Через 20 минут работы на столе лежали заготовки на полный обвес для бойца. Все это время мы стояли и смотрели за ним, затаив дыхание. «Можно током бить», — сказал Серега. «Со шлемом сложнее. Туман сказал, что нужна выпуклость для наушника и наверх крепление для забрала. Я потом покумекаю, как это все вылепить». «Держи!» — Митяй протянул ему два провода. «Ща, погодь!» Серега переложил заготовки на вторую половину стола, которая была выложена резиной. Пол под самим столом тоже был резиновым. «Шарахаев, пацаны!» «Да давай уже!» — сказал кто-то нетерпеливо. Серега щелкнул выключателем и приложил два провода к первой пластине. «Минута!» — посмотрев на часы, сказал Туман. «Давай к следующей. Сначала все пусть затвердеет, а потом вдевать будем и мерить». Еще через 10 минут обвес был крепче камня. 5 минут, и Серега вдел все на свои места. «Давай, Митяй, одевай», — сказал ему Туман. Тот, не заставляя себя упрашивать, быстро одел все это на себя. Сначала бронник, потом защиту на ноги, руки. К шее ему помогли пристегнуть, ну и на пах. Перед нами стоял наш Митяй в новой экипировке. «Ну как?» — спросил я. «Не жмет, не давит, не тяжело?» «Да легко все!» — заулыбался Митяй и начал крутиться в новом обмундировании, махать руками, ногами, приседать, отжиматься. Даже пару раз прыгнул и кувыркнулся через голову. «Легкий пипец!» — выдал Митяй. «Все офигенно, мужики! Вес не чувствую практически. Очень все легко и удобно». «Ура!» — заорали мы все хором. «Получилось! У нас получилось!» «Только стрелять меня не надо!» — выставил перед собой руки Митяй. «И тыкать ножами тоже!» Наоравшись, немного успокоились. «Теперь снимай!» — сказал я ему. «И давай взвесим весь комплект. Туман, где весы?» «Вот они!» Он тут же водрузил на стол большие весы. «Такие обычно в магазинах используют. Уж не знаю, откуда он их упер, да это и не важно». 5 килограммов 600 граммов», — сказал я вслух, когда Митяй все это дело с себя снял и положил на весы. «Я же говорю, легкое все. Я не чувствовал ничего». «Серега, молодца», — похлопал я его по плечу. «Теперь тебе надо на всех пацанов так сделать». «Я знаю», — обреченно вздыхая и улыбаясь, сказал он. «Да ладно, Серый», — присоединился ко мне Туман. «Мы тебе премию за дополнительные работы выпишем. Ты, главное, сделай». «Дайте нам-то на сервис», — жалобно заныл рядом Игорь. «Да, нам тоже надо в своем производстве попробовать», — поддержал его стоящий рядом Славка. «Мы хоть инструмент попробуем сделать», — подключился Иван, — старший по малярке у нас. «Серег, сможешь слепить диски для болгарки, сверла, зубила, стамески? Может, полотно для ножовки?» «Попал я, короче», — снова вздохнул Серега. «Что-то смогу. Для чего-то формы нужны». «Все, что угодно, дорогой», — практически хором сказала эта троица. «Ты только скажи, что тебе надо», — умоляюще произнес Игорь. «Мы тебе мигом все организуем. Саня, сколько килограммов мы можем забрать?» 21 килограмм забирайте», — быстро решил я. «Вас трое, по 7 кило на брата. Он легче 8 раз. Много чего сделать можно будет. Одних сверл пару сотен можно сделать». «Это мы решим уже», — тут же подбегая к ящику и оттаскивая его в сторону, сказал Славка. «Нет, брат», — тут же остановил его Туман. «Все производиться будет только тут. И круглосуточная охрана. Пластилин в брусках отсюда в своем виде никуда не выйдет. Только в готовом варианте». «Блин!» — поставил Славка на пол ящик. «Я так и знал». «Ладно, будем тут делать. Серег, тебе, наверное, кресло какое надо? Чайник там и еще чего?» «Да не помешает, наверное», — обвел он взглядом отсек, которым ему теперь предстояло работать. «Через 20 минут все будет», — сказал Игорь. «Пиши список того, что тебе надо». «Предлагаю обмыть это дело», — предложил Большой, почесывая свое горло. «Под рыбку-то жареную», — дополнил улыбающийся маленький. Все разом посмотрели на меня. «Эх!» — махнул я рукой. — Пошли уже, алкоголики! Ну, что сказать. Вечер удался. Рыбка оказалась просто супер. Повара ее пожарили, пальчики оближешь. Я еще больше укрепился в уверенности, что нам надо открывать свой ресторан. И меня взяли в оборот оба Васи. Наши хлопцы слили им, что мы планируем через пару дней поехать на разведку. Вот они и бьют оба копытом, хотят с нами ехать. Типа они в новом оазисе уже все настроили, старших оставили, теперь хотят с нами, а то мечи в ножнах заржавели. Пришлось согласиться. Ну и под самый конец было, как в том кино. Кони стоят пьяные, хлопцы запряженные.